Клод Треньон, в белой шляпе, сдвинутой на затылок, прошел в ворота Скотланд-Ярда. Его худощавое бритое лицо было смугло от лучей индийского солнца. Он только что приехал из Пенджаба. Он поклонился дежурным полицейским у ворот, быстро поднялся по широкой лестнице и вошел в свой громадный, красивый кабинет. На столе лежали бумаги, положенные чиновником. «Есть просители?» «Одна леди, сэр». «Да, леди Уэнслей». Он открыл ящик в столе и достал большой конверт. «Просите ее». Треньон молча проглядывал бумаги за предыдущую неделю, когда дверь открылась, и вошла Анна Уэнслей. «Простите великодушно, что беспокою вас, мистер Треньон», — сказала она после рукопожатия. «Я к вам, разумеется, по поводу пояса. Я хочу во что бы то ни стало выяснить это дело, и с вашей стороны было очень любезно принять меня». Он улыбнулся. «Отлично сделали, что пришли. Прошу садиться и сообщить мне, что вы сами думаете об этой истории». Треньон придвинул кресло посетительницы. Леди Уэнслей положила на стол свою муфту и золотой кошелек с прикрепленной к нему связкой ключей и удобно уселась в кресло. Она была немного раздражена его канцелярскими манерами. Очень глупо с его стороны спрашивать об ее мнении после всех ее писем и телеграмм. «Боюсь, что немного могу сообщить вам. Пояс пропал, и мы должны отыскать его. Драгоценности этой цены нет, по мнению Раджи, которого страшно расстроила эта пропажа. Ни сэр Джон, ни я не можем успокоиться, пока не будет найден этот пояс». «Очень тяжелый, насколько мне помнится», — Треньон задал вопрос равнодушным тоном. «Шесть фунтов шесть унций», — быстро ответила Анна. «Я думала, вы знаете вес». «Кстати, у вас есть список моих гостей, да, мистер Треньон?» — небрежно добавила она. «Да, у меня есть присланный вами список, вот он». Треньон вынул листок из ящика. «Едва ли стоило вдаваться в такие подробности, принимая в соображение, что я был вашим гостем целых два дня. Я вижу, вы включили также Марджори Дуглас. Вы пишете, она очень бедная, хорошенькая, умная и честолюбивая. Вы видели, как она вышла из комнаты Раджи в день кражи? Я полагал, что Марджори — кузина ваша и большая приятельница». У Анны дрогнула верхняя губа, и она уклонилась от вопросительного взгляда собеседника. «Не совсем так», — сказала она небрежно. «Она, конечно, моя кузина, а что касается дружбы, она дружна с нашим другом, Рональдом Греем, которого вы знаете». Треньон сделал утвердительный знак. «Она хорошенькая, я не считаю ее красавицей, и очень привлекательная девушка. Он же человек увлекающийся». «Они помолвлены?» Треньон задал вопрос тоном простого светского разговора. Леди Уэнсли принужденно и, видимо, неохотно ответила: «Да, что-то в этом роде. Она, мне, разумеется, не хочется говорить дурно о ней, дорогой мистер Треньон, но...» «Она пожала плечами, вы, вероятно, помните эпизод с ювелиром в библиотеке». Треньон кивнул головой. Он сохранял позу внимательного слушателя. «Вы, кажется, давно знакомы с Рональдом?» «О, давно», — спокойно ответила Анна, хотя ее раздражал этот допрос. «Я бы не пригласила Марджори, если бы он не настоял». «Настоял?» — повторил Треньон. «Стало быть, он очень близкий друг, если мог настоять, чтобы вы пригласили несимпатичную вам молодую девушку». «Боюсь, что я неверно выразилась». В тоне леди Уэнслей звучало нетерпение. «Может быть, он имел право...» Треньон не докончил фразы. Анна быстро поднялась. Движение было полно достоинства и грации. Лишь стальной блеск в красивых глазах выдавал ее гнев. «Что вы хотели сказать?» — холодно спросила она. «Простите, леди Уэнслей, дружба — великое дело, она имеет обязанности и права». Анна села в кресло, приняв свой прежний ленивый небрежный вид. Разговор пошел не по тому пути, который был желателен, и она чувствовала, что теряет почву под ногами. Послышался стук в дверь, и, получив разрешение Трэниона, в комнату вошел полицейский с карточкой в руке. Трэнион взглянул на карточку и положил ее на стол. «Обождите минутку, Коль», — сказал он, — «я позвоню. Попросите их подождать». «Мы, полицейские», — продолжал он, когда Коль ушел, — «бываем иногда резкими. Вы понимаете? Кража пояса — очень серьезное дело. Правительство не желает, чтобы дело дошло до суда, но пояс мы должны разыскать». «Конечно, мы должны разыскать пояс», — сказала Анна доверчивым тоном. «Вы полагаете, что судебного преследования не будет?» «Нет, если мы найдем пояс до суда», — решительно ответил Трэнион. «Вы замнете дело?» «Я не знала, что такие вещи делаются в Скотланд-Ярде». «О, мы многое делаем в Скотланд-Ярде, кроме отыскивания потерянных зонтиков», — легкомысленно возразил он. Она была, видимо, расстроена. «Я не могу допустить, дорогой мистер Трэнион. Могу ли я согласиться, чтобы дело замяли? Вы ведь знаете мое положение, это чрезвычайно неприятно. Мне кажется, я убеждена, в данном случае невозможно, чтобы преступление осталось безнаказанным. Мне, конечно, очень жаль ее, и она гостила у меня. Это так щекотливо. Рональду следовало более осмотрительно выбирать своих друзей. Дело в том, что я слишком хорошо знаю этих родственников. Все они немного... О, как мне тяжело быть замешанной в таком деле!» Трэнион внимательно глядел на свою красивую собеседницу. Он помнил ту ночь в библиотеке. Воспоминание осталось яркое. От него не ускользнуло ее теперешнее волнение. Он ответил ей сочувствующим тоном. «Мне очень жаль вас, но я должен объявить вам, что преследование судебным порядком только в том случае возможно, если украденный пояс будет найден у мисс Дуглас». «То есть как это у ней?» «Ну, если мы найдем его на ней или вот здесь», — и он похлопал по зеленому баулу, лежавшему на столе. «Но почему он может быть здесь?» Вопрос прозвучал так естественно, и Трэнион задержал улыбку. «Потому что это ее баул», — терпеливо ответил он. «Я действовал согласно вашему сообщению и добыл этот баул из Кингс-Кросса. Удивительно то, что еще кто-то хотел заполучить его. Сама Марджери, без сомнения, не думаю. Если бы она потребовала его, она получила бы. К тому же она уехала в Девоншир немедленно после кражи. Помните, она написала вам из Лондона, что забыла свой баул в гостинице. Об этом вы и сообщили мне. Леди, желавшая заполучить этот баул, была таинственная особа под вуалью, столь таинственная, что в гостинице отказались выдать ей баул без записки. Я узнал об этом сегодня утром, и сегодня же я получил баул, который должен быть открыт в присутствии заинтересованных лиц». «Вы с каждой минутой все более и более уподобляетесь официальному лицу в мелодраме», — спокойно заметила леди Уэнслей. «Что это такое?» — спросила она, показывая на большие весы. Он слегка смутился. «О, простите, леди Уэнслей, это весы. Я производил некоторые опыты». «В самом деле? Как это интересно! Мне бы хотелось, чтобы вы взвесили меня!» Ее напускной восторг казался ребячеством, и пока Трэнион был в раздумье, она встала на доску и повторила свою просьбу. «Глупые затеи, чтобы выиграть время». «Пустое это дело», — сукоризный заметил он, устанавливая весы. 9 стоунов 12,5 фунтов. «Что же, это много или мало?» «Немало в данном случае, леди Уэнслей». Трэнион нажал кнопку звонка на столе. «Займемся лучше разбором нашего дела. Вы уверены, что пояс в этом бауле?» На лице Анны Уэнслей мелькнула тень. Она слышала биение своего сердца и чувствовала, как напряглось ее лицо. «Дорогой мистер Трэнион, как я могу быть уверен? Я только поделилась с вами своими подозрениями. Мое единственное желание — помочь правосудию и вернуть дорогому Раджи его собственность. Полагаю, что вы многое можете сделать в этом смысле», — сказал Трэнион и обратился к человеку, который явился на его звонок.